Глава 149. Через 30 минут Артпе полностью зачистил следы недавнего поля боя, после чего забрался с остальными членами группы в Железного коня и с широкой улыбкой на устах благополучно отбыл в Зестбар. «Артпе, ты уверен, что их стоило отпускать?» «Поскольку они лишились всех своих способностей, дорога в мир демонов им заказана. Кроме того, вы только посмотрите на их лица». Они больше не хотят нас убивать. Они выглядят как коровы, которых затащили на бойню. Если вкратце, его эксперимент по превращению демона в людей увенчался полным успехом. Конечно, несколько сложностей в ходе этого процесса у него все-таки возникло. Однако он смог благополучно извлечь демонические сущности и снять кандалы, наложенные на них королем демонов. Единственным камнем преткновения является тот факт, что перед активацией магической книги субъект должен лишиться всей своей маны. Но так как у меня есть Роа, это вполне выполнимая задача. Когда все эти демоны лишились своих кандалов, они полностью покинули сферу влияния короля демонов, отчего шеф-повар должен был подумать, что его подчиненные погибли. Тем не менее, даже если бывшие демоны невзначай столкнутся с другими демонами, король демонов поймет, что совершил ошибку. Однако даже при этом ничего не изменится. Если шеф-повар повысит свою бдительность в отношении группы героя, то наверняка пошлет к ним еще больше демонов, за что Артпе ему будет только благодарен. «Этна, если я смогу каким-то образом превратить Этну в нашу союзницу?» «Нет, по правде говоря, она не нужна была ему в качестве союзницы. Достаточно было сделать ее просто нейтральным персонажем». Этна была демоном, обладающим особыми характеристиками. Ее энергия больше близилась к чистому пламени, нежели к демонической. И принадлежность к расе демонов лишь наносила ущерб ее врожденной силе. Однако если Артпе освободит ее от кандалов, она сразу же станет на 30% сильнее. Но когда это произойдет, ей не обязательно будет оставаться рядом с героем. Начав жить в мире людей... Она сама по себе станет огромным препятствием для армии короля демонов. «Артпе, ты снова думаешь об этой женщине?» «Ни в коем случае. Я думаю о тебе. Не ври мне!» Ложь не всегда работала против Майтел, и в особенности это относилось ко всему, что касалось Этны. Судя по всему, это была самая обыкновенная женская интуиция, которая могла дать фору любому заклинанию и артефакту. И вот пока Арт поискал, что сказать, как раз вовремя прозвучал голос Сиены. «Монстр! К нам приближается монстр!» пробормотала слегка недовольная Майтел, однако игнорировать подобную угрозу она не могла. Тем временем их железный конь двигался аккуратно навстречу чудовищу. К счастью, их средство передвижения было универсальным, способным передвигаться как по воздуху, так и по воде. Но что еще более удивительно, монстр чем-то напоминал собой их железного коня. Размерами он был в два раза больше, обладал огромной черной гривой и панцирем, покрывающим все его тело. Также особое внимание следовало обратить на острые иглы, торчащие из-под этой прочнейшей брони. «Братик, почему морской конек бежит прямо по воде?» «Наверное, в нем проснулся ген истинного скакуна». «Я думала, что они так называются просто потому, что похожи на лошадей. Я даже не предполагала, что у них общие предки. Братик потрясающий!» «Как можно верить в такую очевидную ложь, дуреха?» — пробормотал Артпе. Его порядком удивил тот факт, что Сиена знала о существовании морских коньков. Впрочем, куда важнее было то, что данное существо было настроено против них крайне враждебно. «Я пойду первой, Артпе!» — воскликнула Майтел. «Хорошо. Всем остальным подготовиться к бою. Эти твари приблизительно 300 уровня. Более того, они находятся под влиянием мира демонов, а потому еще сильнее, чем обычно. Что бы ни случилось, не позволяйте им ударить себя». «Поняла», — кивнула головой героиня, после чего спрыгнула с повозки и побежала аккурат по морским волнам. Тем временем сам Артпе высунулся в проем и положил руку на морскую гладь, что вызвало недюжее удивление Регины. «Артпе?» «Как правило, морские коньки живут под водой. Итак, я уверен, что эта атака согласована и скоординирована из-под поверхности воды». «Принято». Больше ничего объяснять Артпе не стал. Несколько десятков струн маны врезались в океан и моментально связали большое стадо морских коньков, тайно приближающихся к Майтал. Их защита была настолько мощной, что ни один из них не был убит струнами маны. Тем не менее, Регина быстро завершила активацию своего заклинания и послала через струны маны силу великих ветров. В результате этого морские коньки были попросту разорваны на части. Это была действительно идеальная комбинация навыков. «Кажется, их еще больше...» «Естественно, наша атака только разозлила здешних обитателей. Скоро весь океан будет против нас». «Артпе, у тебя плохая привычка собирать толпы врагов. Но в то же время она еще и крутая». Итак, пока Артпе и Регина готовились к подавлению второй волны монстров, Майтал добралась до огромного морского конька. Существовало ли в этом мире что-нибудь, что могло противостоять ее лобовой атаке? Судя по всему, нет, поскольку уже первый удар Майтал мечом сломал экзоскелет морского конька, а следующий удар снес его голову, не оставив от нее и следа. Затем Майтал атаковала следующую цель, также уничтожив ее одним единственным ударом. В этом процессе она выяснила, где находятся ее враги, и принялась выполнять свою работу с наименьшим количеством движений и затрат энергии. «Как мне не тяжело это признать, но эта девушка действительно героиня». «Вадинетта, перестань безучастно наблюдать за происходящим и иди сюда». «Хорошо». Вадинетта даже не представляла, чем она может помочь, поскольку Артпе с Региной и сами великолепно справлялись с полчищами врагов. Тем не менее, она тут же поделила своей святой энергией, и Артпе воспользовался ею, чтобы усилить свои струны маны, а затем все эти струны одновременно ринулись в морские глубины, обрушившись на головы монстров. Монстры Зестбара рождались в океане мира демонов. Другими словами, они обладали мощной демонической энергией, а потому божественные атаки для них были крайне мучительными. Тем не менее, просто мучить живых существ Артпе не намеревался, а потому постоянно контролировал свою силу и магическую энергию, чтобы убивать монстров как можно быстрее. И вот в конце концов, все чудовища были убиты, а поскольку они были свыше 300 уровня, члены группы получили кучу опыта. Затем товарищи атаковала новая группа монстров, и под морскими волнами раздалась очередная порция истошных воплей. Один из морских коньков не смог выдержать этой кошмарной боли и выскочил из-под воды, намереваясь обрушиться прямиком на железного коня. Тем не менее, Сиена была тут как тут и моментально упокоила его мощным ударом булавой. «Артпе, твоя мана не безгранична. Может, нам стоит отступить?» «Отступить? Ты действительно считаешь, что я отступлю, когда веселье только начинается?» Конечно, в любой момент Артпе мог использовать свой телепорт и перенести группу в более безопасное место. Однако он пришел сюда вовсе не для того, чтобы отступить. «Я не лгал, когда сказал, что против нас будет весь океан. Вскоре здесь монстров будет больше, чем воды». «Кажется, они окружают нас со всех сторон». «Так и должно быть». Для того, чтобы достичь берегов мира демонов или противоположного берега мира людей, авантюристам во что бы то ни стало следовало избегать сражения со здешними монстрами. В противном случае им бы пришлось вести бесконечную битву, в которой они рано или поздно истощили бы свои ресурсы и отправились бы на морское дно. Такова была судьба всех, кто ступал в Зестбар. Как правило, авантюристы пытаются добраться до берега прежде, чем битва разрастется до бесконтрольных величин. Также следует избегать окружения, поскольку это верная смерть. А еще нет никакой необходимости уничтожать всех здешних монстров. «Но разве ты не говорил, что это и есть наша цель? Или мы ищем руины?» Как и ожидалось, способности Сиены к анализу текущей ситуации были просто выдающимися, а потому Артпе погладил ее по голове и кивнул. «Верно. Эти твари – ключ к руинам, который невозможно найти обычными способами. Даже всемогущий король демонов, вероятно, не смог бы отыскать их. Для того, чтобы попасть в руины, вовсе не обязательно было убивать всех зестбарских монстров. Нужно было просто выполнить кое-какое условие». Воды Зазбара всегда были защищены барьером, а потому это идеальное место, где можно что-то спрятать. Более того, здесь существует древний магический круг, который охватывает все море. Я сомневаюсь, что человеческие руки способны создать или воспроизвести нечто подобное. Итак, руины должны появиться только тогда, когда все стражи Зестбара выберутся на поверхность. А затем последовали слова, которые мог предсказать любой из тех, кто хорошо знал Артпе. Вот почему вы, ребята, должны без отдыха убивать их. Эх. К счастью, их группа была достаточно мощной, чтобы уничтожать любых монстров, которые появлялись в водах Зестбара. Ни один монстр не мог выдержать ударов Майтл и Сиены, а также слаженных широкодиапазонных атак Регины с Артпе. Итак, поскольку чудовища попросту не могли добраться до своей добычи, вскоре они пришли в настоящую ярость. Как правило, работа по заманиванию такого количества монстров заняла бы несколько дней, но их тактика позволила повысить эффективность работы до максимума. И вот спустя несколько часов... «Артпе, ты только посмотри!» «А вот и оно!» Несмотря на то, что весь этот процесс занял довольно много времени, море почернело от обилия крови, и посреди этой черной воды начал образовываться водоворот. Как только монстры почувствовали огромное количество маны, проникающей в этот водоворот, они начали стягиваться к нему. «Артпе, это и есть руины?» «Скоро они сформируются, просто наблюдай». «Что ты подразумеваешь под словом «св...»?» Начала было говорить героиня, как вдруг внезапно изменилась в лице. С самого детства Майтл больше всего любила два занятия – играть и есть. Однако ей не нравилось играть с едой. Вот почему развернувшееся перед ней зрелище было для нее хуже любого кошмара. «Монстров засасывает в водоворот и перемешивает. Это же полностью испортит их вкусовые качества». «Майтл, я прекрасно понимаю, что ты воспринимаешь монстров как еду, однако в этом случае их есть не стоит. Что ж, мы все хорошо поработали, так что немного передохните. Первый этап задания завершен», — вздохнул, проговорил Артпе. «Но разве это не прекрасная возможность убить их и получить еще больше опыта?» «Можно и так, но в таком случае мы не попадем в руины». «Ах! Значит, эти монстры плывут туда, чтобы стать их частью!» Внезапно воскликнула Вадинетта, на которую снизошло озарение. «Ах, как же я рад, что собрал таких умных членов группы!» «Я тоже кое-что поняла. Они объединятся, чтобы сформировать огромную рыбу!» «Майтл, говорят, что в последнее время твои мыслительные способности изрядно улучшились. Но я считаю это верно лишь в том случае, когда ты держишь рот на замке. Ты что, не слышала? Артпе же сказал, это руины. Так с чего бы вдруг им превратиться в большую рыбу?» Бой между Вадинеттой и Майтл был неизбежен. Но прежде чем две девушки успели вцепиться в друг друга, Артпе спокойным тоном провозгласил. «Майтл права». «Что? Но как это возможно, а?» Начала было говорить Вадинетта, как вдруг замолчала. Поскольку к водовороту плыло слишком много монстров, она не видела, что конкретно там происходит. Однако ее чувства подсказывали, что внутри что-то рождается. «Так вот, почему ты хотел, чтобы мы перестали уничтожать монстров?» «Да, чем больше живых монстров попадет внутрь водоворота, тем лучше и больше будет результат». «Результат? И насколько же большим он может стать?» «Точно не могу сказать», — почесав затылок, ответил Артпе. Тем временем водоворот уже исчез, а кровь, мышцы и кости всех ближайших монстров объединились в какую-то овальную пульсирующую массу, чем-то похожую на яйцо. «Артпе, ты ведь не собираешься говорить то, о чем я думаю?» «Всем приготовиться», — приказал Артпе, как вдруг верхняя поверхность яйца раскололась и наружу что-то выглянуло. «Это не рыба, это млекопитающее», — воскликнула Вадинетта. «Это что-то среднее», — добавила Майтл, с улыбкой глядя на гигантского кита. «Ну что, в таком случае вперед, мы идем прямиком к киту в пасть». Именно так выглядели руины, скрытые в могущественном океане Зестбара, также именуемые как гробница всех морей.